Ну что, привет, ребят! Сегодня будем говорить о том, какой набор инструментов должен все-таки быть у родителя, у которого 2-3 ребенка и более, который в целом должен быть универсальным. Универсальным для разного типа детей, для разного возраста детей. То есть не заточенным под одни личные отношения с одной личностью, которая растет у него дома. Родилась, и вот какая есть, под такую я и совершенствую свое родительство. А универсальный родитель, каким он должен быть? Каким набором инструментов нужно обладать родителю, чтобы знать, что он защищен, что он профессионален, что он готов к разному развитию событий, ситуаций? И я сейчас перечислю то, что в моей практике я считаю основными базовыми секторами, которые нужно в них посмотреть и спросить себя, а как у меня с этим? Первое, что я бы для начала сказала, давайте отталкиваться от деток, от тех темпераментов, о которых я говорила. Что мы должны понимать о меланхоликах? Там нужна эмпатия и сочувствие, нежность, понимание, умение становиться на его сторону, даже тогда, когда он молчит, даже тогда, когда он стесняется что-то сказать. Это, конечно же, история наживная для многих. Не у всех она по умолчанию загружена. Некоторые родители просто этого не умеют. Это им недоступная функция в их наборе инструментов. И иногда просто они шокированы бывают тем, что «Ой, слушай, да меня батя из лодки кидал, слушай, ой, да меня там и подзатыльники мне били, и ничего-то я так не обижался, и что-то я так не травмировался, и что-то я после этого там на 3 дня не замолкал, хрен бы там со мной такое получилось». Вот это опять ощущение, что я начинаю сравнивать то, что у меня есть, с тем, с чем я уже был знаком когда-то, например, с собой маленьким в детстве. Это тоже тупик, потому что у личности, которая родилась, если даже она меланхолик, есть свой набор сильных качеств и свой вектор развития этих сильных качеств. Как вот у цветка, я эту метафору буду на протяжении курса периодически использовать, у цветка есть набор, вектор направления листьев, куда они растут. Кто-то растет вверх, кто-то в стороны, кто-то в ширину, кто-то мясистые листья выращивает, как вот алоэ, например, да, кто-то тоненькие. Это не важно, но есть форма, которая именно для этого существа оптимальна. И каждое существо стремится занять свою оптимальную форму, генетически ей предложенную. И не наша задача мешать этому. Скажем так, если мы начнем вытягивать цветочек, чтобы он побыстрее рос, или повыше становился, или посильнее, единственное, что мы можем сделать, это первое, травмировать этот цветок, особенно если он нежный. И второе, это травмировать наши отношения. Цветок перестанет нам доверять, метафорически, конечно же. А на самом деле мы просто потеряем связь с естественным ходом развития событий и не дадим эту связь нормально восстановить самому ребенку. Поэтому для меланхоликов у нас необходима эмпатия, паузы, умение делать, достаточно спокойным, ласковым тоном разговаривать, умение послушать, умение достать смысл его, который он, может быть, не всегда готов смело там предъявить. Некоторые детки такие не могут даже бояться какие-то мысли озвучивать или бояться даже до них додумываться. С ними надо разговаривать, с ними надо уметь быть близкими. Они часто склонны к фантазированию, к придумыванию себе героев каких-то дополнительных, которые им помогают. Вот им очень хорошо было бы, чтобы у родителя был навык становиться этим героем, этим то Карлсоном, то Богусом, если кто-то смотрел фильм этот. истории про вымышленных персонажей могут персонажи, они про то, что детям не хватает таким близости. Если мы берем более активных детей, гиперактивность, предположим, у которых в нормотипичном своем масштабе, но ярко выраженная. Активность, скажем, ладно, активность ярко выражена, дети активные, дети настойчивые, дети готовы на ошибки, дети готовы отхватывать за свои ошибки. Здесь, естественно, нужен навык сдерживания. Навык спокойного нет. Навык твердого нет, навык запретов и даже наказаний. То есть наказание – это та крайняя степень последствий, ответственности, которую мы показываем детям. Если ты не веришь, то тогда те дети, которые хотят проверять, они должны проверить. И если ребенок, предположим, делает что-то с последствиями, которые только в будущем, к нему прилетят. Ну, например, ложками ест сахар. Естественно, сейчас этот диабет у него за 2 дня не образуется. Или не чистит зубы. Сразу они не выпадут, и прям ежесекундно кариес не случится. Но маленькие дети, они живут здесь и сейчас. Наша ответственность дать им вектор правильного развития, чтобы цветок рос в красивом, верном направлении, чтобы потом его не пришлось больно исправлять. И вот тут мы будем говорить о наказании, о котором сейчас так больно многим говорить. Под запретом сейчас агрессия, под запретом сейчас повышение голоса, это осуждаемо, применение физических наказаний тоже очень-очень сейчас болезненно воспринимается обществом. Мы про это будем разбираться дальше, но я точно скажу, что есть дети, которым наказание необходимо. От слова «наказ» – показание примером, что здесь стоп. Для скрипта с садовником – это обрезание листьев, веток, которые стали расти совершенно не в нужном направлении для придания личности верной формы. Например, ребенок повадился брать чужие вещи. Или ребенок начал из магазина что-то доставать, приносить добычу. Это история иногда просто про невозможность волю свою контролировать, а иногда это осознанная история. Для некоторых деток это челлендж. Для некоторых деток уже в более осознанном возрасте, в 9-10 лет, они могут вместе объединяться в группировке, понимая, что это неверная история. Они все равно это будут делать, потому что им это интересно, им это вызов, им это по характеру подходит. И даже тут уже, сейчас я говорю о наказании не там, где дети впервые сделали ошибку, а там, где дети знают, и это не ошибка, это осознанный выбор, просто они выбрали этот путь. И там идет такое. Первое. Предположим, что это ошибка, и ты не знал. Там идет разговор. А дальше? Нет, если ты это будешь делать, будут такие-то последствия. И эти последствия нужно уметь дать ребенку. То есть стойкость в своем слове «нет» и стойкость в последствиях. Это тоже инструмент, который не у каждого родителя есть. Он и не каждому родителю нужен. Дело в том, что не каждый ребенок будет делать такие тесты. Но есть дети, которым он просто необходим. Показать границу физически – это те, которые проверяльщики и перепроверяльщики. А ты уверен, что нельзя? А если я попробую? Вот им нужно на их пробу давать возможность увидеть результат. Если действительно не состоится никакого результата, кроме разговоров, то, соответственно, это можно делать. Вот и весь вывод, который детская психика сделает. Особенно, когда вы говорите такие слова, как «если я еще раз это увижу». «О, так можно сделать так, чтобы он еще раз не увидел просто?» Или «если я еще когда-нибудь узнаю». «А-а-а, еще лучше». Ну, конечно, никто уже сделаем по-другому. Никто просто не узнает. Поэтому Второй инструмент, о котором я говорю, это рамки. Умение их поставить с разного типа детьми. Если у вас этого умения нет, а дети есть, задумайтесь.